ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. Грам Шримад Бхагаватам, песня 2, глава 1, которая называется «Первый шаг к познанию Бога». Текст 7. Перевод стиха. «О царь Парикшит, описание величия Господа доставляет наслаждение прежде всего лучшим из трансценденталистов, на которых не распространяется действие регулирующих принципов и ограничений. О царь Парикшит, описание величия Господа доставляет наслаждение прежде всего лучшим из трансценденталистов, на которых не распространяется действие регулирующих принципов и ограничений». Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримад Бхактисиддханта Свами. Лучший из трансценденталистов – это освобожденная душа, поэтому на него не распространяется действие регулирующих принципов. Неофит, стремящийся достичь духовного уровня, должен следовать регулирующим принципам под руководством духовного учителя. Его можно сравнить с пациентом, которому врач предписывает те или иные ограничения. Как правило, освобожденные души также испытывают удовольствие, описывая трансцендентальные деяния Господа. Мы уже говорили о том, что поскольку Нараяна, Хари, личность Бога, находится вне материального творения, его форма и качество нематериальны. Лучшие из трансценденталистов, освобожденные души, постигают его, проникая в глубины трансцендентальной науки. Поэтому беседы о трансцендентной природе игр Господа доставляют им наслаждение. В Бхагавад-гите 4.9 Верховный Господь утверждает, что его явления и деяния трансцендентальны, дивья. Обыкновенный человек, введенный в заблуждение материальной энергии, считает само собой разумеющееся, что Господь подобен одному из нас, и потому отказывается признать, что тело Господа, его имя и так далее трансцендентально. Лучших из трансценденталистов не интересуют материальные вещи, поэтому их интерес к деяниям Господа служит неопровержимым доказательством того, что Господь отличен от нас, живущих в материальном мире. Ведические писания также подтверждают, что Верховный Господь един, однако, наслаждаясь играми в обществе своих преданных, Он одновременно пребывает в сердце каждого живого существа, как сверхдуша, экспансия Баладева. Таким образом, достичь высшего совершенства в постижении трансцендентного не значит слиться с безличным бытием Брахмана, к чему стремятся имперсоналисты, монисты. Высшее трансцендентное блаженство заключается в наслаждении, которое испытывает преданный, слушая о трансцендентальных качествах Господа и описывая их. Истинное трансцендентное наслаждение живому существу приносит только прославление трансцендентального Господа, а не сознание своего единства с его безличным аспектом. Однако есть люди, которые, не являясь трансценденталистами высшей категории, не получают удовольствия от описания трансцендентных деяний Господа. Для них обсуждение деяний Господа – это просто ритуал, исполняемый для того, чтобы слиться с его бытием. О царь Парикшит, описание величия Господа доставляет наслаждение прежде всего лучшим из трансценденталистов, на которых не распространяется действие регулирующих принципов и ограничений. Омагьян кимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун наритам джайна тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобриштам схапитам гьяна бутале свайам рупака даматьям дадати свападантикам ванчикалпа дарубьяща крипатим губьяребача патитам павайнебьо Вайшнавебхьо намо намаха. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Вашри Йога Бхакта Вринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Итак, Шастр объясняет, что же является истинным прогрессом духовной деятельности. Иногда человек думает, что если он что-то цитирует или что-то обсуждает, или занимается каким-то видом деятельности очень профессионально, то это и есть прогресс. Иногда люди думают, что получение денег, хорошей семейной жизни, какого-то почета, все это является духовным прогрессом. Однако шастры говорят о том, что все это является побочным эффектом деятельности йога. Так же, как Патанджали в своей йога-сутре описывает, что мистические способности, то есть ситхи, являются побочным эффектом. Патанджали объясняет, что ситхи, мистические способности, являются побочным эффектом дхьяна-йоги и всех остальных видов йоги. То есть побочные эффекты, как Прабхупада говорит, что у нас также есть побочные продукты в теле, которые называются гной, пот, ногти, волосы, кал, моча, слюни, слизь. Все это является побочными продуктами нашей жизнедеятельности. Точно так же мистические способности являются побочным продуктом деятельности, достижения связи с Богом. И как говорится, йог не должен привлекаться побочными продуктами, так же как мы не привлекаемся побочными продуктами. Мы пытаемся от них избавиться как? Без сожаления. Как Шастра говорится, что человек должен оставлять все то, что препятствует ему в духовном совершенстве, как человек оставляет отхожее место без сожаления. Без сожаления. То есть никто не плачет: о боже мой, я тут отложил что-то, как же я это покину, боже мой, теперь надо как-то это оберегать, как Никола, он там строит дардобор или такой самадхи ставит на том месте, где он что-то там отложил, и думает, что там это все появится, что-то там вырастет, или кто-то там проявится. Поэтому Шастра говорит, что это побочный эффект деятельности в йоге, мистические силы. Поэтому вы наверняка заметили, что вайшнавские святые, вообще вайшнавские сампрадаи к ситхам относятся как? Да? Как к препятствию. Как к препятствию в восстановлении своих взаимоотношений с Кришной. То есть ситхи являются препятствием. Мы видим, что богатство является препятствием. Богатство. Отношения с противоположным полом неправильные. То есть именно когда мы стремимся наслаждаться с противоположным полом какими-то сексуальными взаимоотношениями, также является препятствием. И так далее. Последователи, когда мы слишком много популярности у нас становится, это также становится препятствием в духовном прогрессе. Что все люди в восторге, все хлопают, аплодируют, все ваши фотографии носят, книжки вы подписываете, вы становитесь как кинозвезда какая-то, или как какой-то поп-музыкант, или как какой-то актер, все вас узнают, он говорит: о, можно с вами сфотографироваться, там, вот, пожалуйста, вот вам 100 рублей, пожалуйста, не подохните раньше времени. Мы еще хотим слышать ваши какие-то длинные песни, исполненные глубокого философского смысла и так далее. Люди подражать хотят вам, одеваться, как вы внешне так выглядите, или говорить так, как вы, иметь то, что вы имеете. Все это побочные эффекты, он препятствует. Человек иногда начинает сбиваться с толку из-за такого отношения к себе, из-за того, что ему пришло какое-то богатство или что-то. Это может разрушить его духовную жизнь. Поэтому Рупа Госвами говорит об этом, что преданный должен научиться принимать то, что благоприятно для духовного продвижения, и отвергать то, что неблагоприятно для духовного прогресса. Что это означает? Что мы однобоко понимаем то, что благоприятно, и то, что неблагоприятно. Вот как Арджуна, он однобоко принимал это наставление. Он считал, что благоприятно сейчас не сражаться. И неблагоприятно убивать своего учителя, деда, своих братьев, своих племянников, зятьев, дядьев и так далее. Это очень неблагоприятно. Но Кришна, он говорит ему, ты должен принять то, что благоприятно для духовного прогресса. И несомненно, мы можем также быть сбиты с толку, можем не понять, что какие-то отрицательные действия с точки зрения материалиста могут для нас быть какими-то. Очень благоприятно. Отрицательные действия, наоборот. Если, допустим, в старости люди, наоборот, привязываются к теме, то в нашем случае мы говорим, что человек должен как раз в процессе семейной жизни постигнуть что-то. Бесполезность этих отношений. Бесполезность, что невозможно искать счастье там, где его нет. Поэтому шастра говорит, что в семейной жизни никогда никто ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем не нашел, не найдет чего? Счастья. Никогда никто не находил в прошлом, не находит сейчас и не найдет в будущем, в семейной жизни, что счастье. Потому что там его нет. И Бхагаватам описывает, как тупой глава семьи похож на кого? На кого? Нет, не на пса. Нет, как у Прагани. На буйвола. Похож на буйвола, который очень тяжело трудится. Или как бык. Иногда ослом его называют, конечно. Но Бхагава там не ослом и не свиньей называют. А бык такой. Знаете, буйвол. Вот бык, все-таки он какое-то олицетворение дхармы. А Бхагава там говорит, он буйвол. Буйвол – это отупевший бык. Бык и корова, они, вот если кто-то в деревне из вас жил, бык и корова очень разборчивы в еде, да, в содержании, вы замечали, да? А буйвол – очень необычное животное, он как свинья. Это свинья с рогами. Серьезно, в чем разница буйвола? Почему сейчас в Индии люди в основном содержат буйвола? Потому что коров содержать очень сложно. Они очень прихотливы. Поскольку здесь в наших условиях так особо буйволов нет, коровы, люди не знают этой разницы, что буйвола в сотни раз легче содержать, чем корову. И поэтому в основном там продается в Индии. Будьте осторожны, кто ездит. Если вы пьете там молоко, это молоко кого-нибудь. Но буйвола называют сами индусы как? Корова! Корова! Буйволицы для них корова, а буйвол для них бык. Харма, они думают, что вот это об этой корове. Нет. А буйволы это те, кто как свиньи, они готовы есть испражнения. То есть почему их содержат? Их очень легко содержать. Они едят помойки, они съедают помойки. Горы помоев они съедают. Они практически как свиньи, они в настроении свиней находятся. Представляете, какое у них молочко? И преданные, они думают, вот, у нас молочная культура, они приезжают в Индию, они думают, все в Индии. Но в Индии сейчас 80% молока, которого пьют индусы, это молоко кого говорят? Буйволиц. Молоко буйволиц. Не буйволов, а буйволиц. Это молоко буйволиц. И они сидят, пьют молоко и думают, о, мы ришим садку, сейчас у нас развивается Видьяна Майя Коши. Но поскольку это молоко помоев, то есть это помои переработанные в такое белое жидкое вещество, которое повышенной жирности. Этот жир, знаете, в чем разница между растительным жиром и животным, салом? Знаете, нет? В чем разница? Не знаете? Там также содержатся такие продукты отходов, то есть растительный жир, он аккумулированную энергию, то есть он чист по своей природе. А растительное сало это шлаки. То есть это нечистоты, отбросы организма свиньи или буйволицы. Таким образом, если вы помните, грубая природа таких продуктов достаточно приятная, она дает на подпитку грубому телу. Но тонкая природа таких продуктов разрушительная. И поэтому, говорится, тот, кто пьет буйволинное молоко, становится тупой, как буйвол. Буйволы особо отличаются тупостью еще. Поэтому всегда, вот в Индии можно видеть, буйвол остановится так посреди дороги, у него там телега какая-то. И этот вот человек, который на нем ездит, он его хлещет, да, огромной-огромной палкой такой, и бьет его и так, а он был так массажит, эти большие нога, вот так, как на мотоцикле рулит. И он так головой так, и ему и промеж рогов, и по рогам, и так, эти пасть порвали, морзалы выкололи его, а он все равно. Он такой тупой, поэтому в Индии говорят, тупой как буйвол. Если у нас говорят, допустим, ну, на Байкале говорят, тупой как нерпа. Красноярский какой тупой? Как кто? Как эти толпы. Тупой как столб. Красивый как алюминий, тупой как столб. Это красноярские поговорки. И быстрый, кто быстрый здесь в природе красноярский? Там на Байкале говорят, тупой как нерпа, красивый как омуль и быстрый как бурундук. Так это буйволы, буйволиное молоко. Что? Да, я помню. Итак, семейная жизнь, она не является той областью, где находится счастье. И в то же время, говорится, семейная жизнь может быть элементом, который помогает продвинуться к счастью. Таким образом, у нас должно быть правильное отношение к семейной жизни или к каким-то определенным. Мы должны принимать то, что благоприятно для духовного прогресса. Таким образом, в семейной жизни духовного прогресса нет. Но семейная жизнь может быть вспомогателем, который продвигает нас к духовному прогрессу. И поэтому в шастрах описывается, что грехастха ашрам является очень важным таким уровнем или этапом деятельности йога на пути к духовному прогрессу. На пути к духовному прогрессу, не на пути к семейному счастью, а на пути к духовному прогрессу. То есть нужно правильно относиться к этому. И мы видим, как люди, заключая какие-то брачные союзы, начинают наслаждаться этим браком. Но все это наслаждение превратится весь этот нектар, как Кришна говорит, нектар превратится во что? В яд. Яд. И Наратама Даса Тхакура поет, я сознательно всегда пил яд, не служа Радхи и Кришне. То есть семейная жизнь сводит духовную практику человека, Прабхупада описывает как Бхагавата. К чему? Какой цифры? Кто читал? Кто не читал? Это третья песня Шримад Бхагаватам написана. Что когда человек женится, то его духовная жизнь сводится к нулю. К нулю. Поэтому Прабхупада говорит, что мы не ожидаем, что человек, женившись, или девушка, выйдя замуж, они будут очень устойчивы в преданном служении. Они, несомненно, сведут свою духовную жизнь. Почему? К нулю. И поэтому в Бхагаватам говорится, семейная жизнь сводит духовную жизнь к нулю. Редкий случай можно увидеть преданных, которые в семейной жизни становятся более серьезны в духовной практике. Поскольку раз семейная жизнь, значит какие-то определенные взаимоотношения, там нужна утварь, дом, деньги, там появляются дети, и все это... Время, которое можно было посвятить духовной практике, оно крадется, воруется семьей. И поэтому Бхагаватам говорит о том, что жена, она подобна вампиру. Что хочет вампир? Вампир живет за счет того, что он пьет что? Кровь. И вы знаете, да, вот это в Исконе аналогии такие приводят, что деньги, которые мы получаем здесь, это чья кровь? Кровь Шрилы Прабхупады. Мы сосем его кровь. Если мы не используем эти деньги, что по назначению, да, в служении, мы пьем кровь. И, несомненно, жены и дети, как вы думаете, они требуют денег для чего? Для того, чтобы служить Кришне? Нет. Нет. Итак, говорится, жена, она преподобна вампиру. Она днем сосет деньги, а ночью, так, это описывается в Бхагаваде, она сперму, она хочет сперму мужчины. Чтобы выработать сперму, для Прабхупады описывает в Шримад Бхагаваде в комментариях, чтобы получить сперму для одного полового акта, нужно переработать тонны литров крови. Чтобы перерабатывать тонны литров крови, человек должен съесть кошмарно огромное количество продуктов всевозможных, чтобы получить сперму для одного полового акта. Таким образом, сперма – это кровь в переработанном виде. Столько много кровяной энергии нужно переработать организм. Таким образом, женщина, ей нужны только две вещи. Какие? Там описывается. Кровь в виде чего? Денег. Почему называют деньги кровью? Чтобы человеку заработать, ему приходится попортить очень много литров крови. Потому что кровь разносит, как вы думаете, что? Есть такое понятие электролиты. Электролиты. И кровь также разносит определенные элементы праны. То есть определенные частицы. Кровь разносит определенные виды информации и так далее. И чтобы физически или психологически испытывать какие-то нагрузки, вот вы наверняка замечали, что люди говорят, это тяжелый труд, это кто-то называет физическую работу очень тяжелым трудом, кто-то говорит, у меня столько нервотрепки на работе, да, я, может быть, физически не тружусь, я там бухгалтер, бумажки, столько нервотрепки, столько крови мне выпивают, да, вот иногда человек говорит образно так. Но в аюрведах описано, это, и в Бхагаватам это описано, что на самом деле любой эмоциональный всплеск негативного характера, он связан с уничтожением благоприятных видов энергии в крови, которые несет, разносит кровь в организме. И поэтому говорится, что деньги, чтобы заработать деньги, нужно тяжело трудиться и немало крови попортить. Вот почему говорится такое аналогия, что женщина подобна вампиру. Она кровь ночью она получает через половые отношения, она требует этих половых отношений. А днем она требует чего? Денег. Денег. И мужчина, несомненно, поскольку он привязан к такого рода счастью, привязан к женщине, то он становится подкаблучником. Потом она рожает ему детей и в 3-4 раза усиливается, что? Выкачивание крови насосом. Он становится почетным донором России. Да, он становится почетным донором России. А иногда нету мужей в семье. То есть кровь выпили, все уже, так сказать, пить нечего, и едят все. И кровь восстанавливает, если кто-то из вас знает, что алкоголь. Вы знаете об этом, что алкоголь восстанавливает кровь. Поэтому донорам, ну, серьезно, вы не знаете, донорам дают вино пить. Потому что оно усиливает и увеличивает процесс восстановления красных телец в организме. И иногда спирт пьют, чтобы очистить кровь. Вот, допустим, люди, связанные с разными видами деятельности, знаете, да, за вредность дают. И самым лучшим является не молоко, а быстро восстанавливает определенные концентрацию крови в организме и баланс кровеносный восстанавливает вино и другие виды алкоголя. Поэтому дают подыкусы. Потому что сосуды расширяются резко, да, как бы сразу происходит. Кровоснабжение увеличивается, быстрота деятельности сразу. Все эти ферменты начинают быстрее сгорать, огонь пищеварения сразу усиливается. То есть поступление в кровь питательных веществ быстряется. То есть, чтобы быстро восстановить организм, нужно пить вино. И поэтому эти мужчины, которые так тяжело трудятся для своих семей, в итоге они, когда кровь их попорчена, это на самом деле физиология, просто более тонкая физиология. они в пьянку ударяются. Они-то не понимают, что с ними происходит. Почему это неудовлетворенность? Потому что происходит дисбаланс в организме. Они очень много, тяжело трудятся, женщины не удовлетворены, дети не удовлетворены. Иногда нету отцов, тогда мать становится донором. И дети, мать, так сказать, постоянно кровь в ней сосут у матери. Или как есть пример даже, когда нету никого, ни детей, ни жены, ничего. Люди занимаются механическими отношениями сами с собой. Такой. И их сравнивает Бхагаватам с верблюдами. Помните, да? Что верблюд, он ест острые колючки, и они протыкают ему язык, эти острые колючки. И у него постоянно кровь течет из языка. Все его, весь его зев, он постоянно кровоточит. И он сосет эту кровь, кровь собственную кровь пьет, и он получает от этого наслаждение. Верблюд, он получает наслаждение, ему даже не надо воды. Он может самоудовлетворяться тем, что он пьет собственную кровь. И таким образом, говорится, выглядят эти люди, которые пытаются самоудовлетворяться. Они подобны верблюдам. То есть это также очень неблагоприятно для организма человека. То есть человек даже не понимает, что он разрушает все тонкие связи энергетические в своем организме. И у него нарушается правильный контакт с окружающим миром. То есть вот как магниты, знаете, магнитные поля меняются, и магниты отталкивают друг друга. Магнитные поля правильно, да, плюс-минус, они притягиваются наоборот. Вот точно так же человек, который неправильный образ жизни ведет, то вся материальная энергия или то благо, которое он может получить, он сам его что делает? Отталкивает. Но как только он правильно начинает вести правильный, здоровый образ жизни, ум его правильно настроен, тело его правильно действует, он начинает это все благоприятное что притягивать. То есть контакт, связь восстанавливается человека с окружающей природой, с окружающей энергетикой и всем остальным. И Прабхупада в Бхагаватам пишет, наступило время единой энергетической общности, единой психической энергетической общности. То есть люди должны понять, как они взаимосвязаны, не отталкивать друг друга. Почему мы видим сейчас конфронтацию между людьми? Как ум их настроен? Когда ум неправильно настроен, происходит, что они отталкиваются. Как бы вы ни приближали эти магнитики, да, если вы разными полюсами, да, равными, то есть они будут отталкиваться. И в природе точно так же. Мы видим, что некоторые люди притягиваются друг к другу, очень хорошо сотрудничать, не оторвешь. И видим, что какие-то определенные люди не могут, как бы близко их мы ни толкали, но даже искусственно можно эти магнитики и держать. Но как только вы отпустите, он разрушится. И так вот люди какие-то искусственно держат эти отношения, кто-то помогает нам быть вместе. Но как только этот человек отходит, да, как сразу автоматически происходит разделение. Как помните, как в нашей стране, также это спускается на сообщество, семьи, на все. Целые, так сказать, нации, целые сообщества живых существ. Вы наверняка замечали, что даже вот в нашей среде это происходит, что какой-то авторитет, он всех сплачивает, да? Как только он уходит, что происходит? Сразу все разъединяется. Потому что он удерживает это объединение. Но люди испытывают внутренние какие-то проблемы. Пока он держит, все вроде рядом. Как только он выпустил, сразу же разъединяется. Как в нашей стране, если вы помните, республики удерживали, да? Там эстонцы, литовцы, латыши, да? Пока держали это все, да? Пока это все держали крепкими руками, все это дружба, так сказать, мир, май, да, интернационализм. Но как только прекратили держать, держали, чем держать? Ну вот представьте, два магнита, и вам надо, чтобы они вместе находились. Что вы должны сделать? Силу, правильно. И как только сила исчезла, таким образом силой удерживалась. Все это сотрудничество было силовое. Силой людей заставляли сотрудничать, силой присоединяли эти республики, силой. Все делалось силой. И как эта сила отошла, произошло автоматическое, естественное, что отделение. Все отпрыгнуло. Естественно, То есть только это можно было сделать насильно. Насильно. А все остальное не работало. Точно так же мы можем видеть, и Прабхупада говорит именно об этом, что мы можем видеть, как мы сотрудничаем. При помощи силы, давления это, или это естественно меняется наша природа, да, мы правильно вытягиваемся. И нас даже потом что не расцепить. Сила нужна наоборот, чтобы нас расцепить, а не сила нужна, чтобы нас удерживать вблизи. Нужна очень серьезная сила, чтобы нас оттащить друг от друга. И то магнит, знаете, он как бы влияние, притяжение, оно все равно сохраняется. Даже если вы берете два магнитика, и так вот, и вы уже чувствуете, да, началось. Раз вот так не очень сильно чувствуется, но все равно влияние есть. Мы руками, наши чувства несовершенны, влияние есть. На каком бы расстоянии ни находились, влияние будет. Просто оно будет более тонкое. Здесь уже более ощутимое, более сильное. И так, да, знаете, как магнитик. Даже если вы до таком расстоянии просто раз отпускаете, сам прилипает. Также в человеческих взаимоотношениях, в человеческой природе есть этот принцип магнетизма, когда какая-то личность к себе притягивает. Вот говорится, что Кришна, он как кто? Как переводится Кришна? Все привлекающие. Он как кто? Как магнит. Он привлекает, он притягивает к себе. И поэтому говорится, когда живые существа видят Кришну, то что все, они уже никогда не могут, они как с ума сходят. Они уже никогда ничего другого, и все остальное становится относительным. Притяжение, красоте, форме, имени, качествам, кого? Кришне. Все становится относительно. И они видят, что никто так не притягателен, как кто? Кришна. Никто так не притягателен. Но здесь говорится, что имперсоналисты, они не хотят принимать. Они хотят что? Отталкиваться. Они хотят отталкиваться, они не хотят принимать это. Итак, Шрила Прабхупада здесь описывает высокие уровни сознания Кришны, или мы как говорили о чем, что же такое является истинным духовным продвижением. И в шастре говорится, что истинное духовное продвижение можно ощутить, когда живое существо испытывает вкус к слушанию, повторению и памятованию. К слушанию, повторению и памятованию. Кришна Шраванам, Кришна Киртанам и Кришна Смаранам. Кришна Смаранам. Три эти вещи. Шраванам, Киртанам, Вишнов Смаранам. Это самые три основные вещи. То есть слушать, повторять только для того, чтобы что? Помнить. Итак, слушание превращается в повторение, а повторение, соединяясь со слушанием, превращается в памятование. Памятование. Помнить это значит что? Думать, да. Думать об этом. Помнить это значит думать. Как человек, он когда что-то не хочет забыть, да? Он что делает? Все время. 33, 24, 55, 33, 24, 55, 33, 24, 55. Потнулся 33, 48, 99. Ой, елки. Поэтому в Бхагаватам говорится, когда человек зевает, чихает, спотыкается, спит, что происходит с ним? Он забывает о Кришне. Даже когда он спотыкается, представляете, выйдет Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, потнует Маша, Маша, Маша, Саша, Саша, Саша. Бхагаватам говорит, что живой все мгновенно забывает. Но преданный, он не забывает Кришну. Никогда, ни при каких обстоятельствах. Никогда, ни при каких обстоятельствах. Чихает он, зевает, спит или нет. Таким образом можно видеть эту реализацию. Почему он не забывает Кришну? Потому что мы сейчас себя заставляем не забывать Кришну. Кришна, как мы разными полюсами, как нам нужно усилия совершать, чтобы находиться в этом процессе. Как магниты. Мы совершенно отталкиваем. Если сейчас не будет силы какой-то, да, то нас это что, сразу И поэтому кто-то так нас объединяет, там, ну-ка давай, ты почему там? Потому что сами мы никогда, если нас не поднимать силой, то что? И Арджуна говорит, как будто бы какая-то сила извне заставляет меня спать. Как будто бы какая-то сила извне заставляет меня быть похотливым. Какая-то сила извне меня заставляет быть привязанным. И другая сила есть, совершенно другая сила. Она называется Бала, Баладутпадита. Сила, сходящая со стоп предавшейся личности. Баладутпадита означает, пада означает стопы. Бала означает сила. Какая бала сила? Бала рама. Сила духовного счастья. Рама означает рама. Это одно из имен Шримати Радхарани. Шримати Радхарани иногда называют рама. Знаете, да? Рама. Не рама, а рама. Рама. Это одно из имен не рама. И две хари. Рама. Рама. Это сила, исходящая от взаимоотношений, от любви к Господу, от того, что живое существо привлеклось к Кришне. То есть Кришна, живое существо повернулось совершенно другим полюсом Кришны. И тогда происходит не отторжение, а что притягательность. Вот почему Кришна сказал Арджуне, если ты не будешь действовать в моем сознании, станешь руководствоваться своим ложным эго, ты потеряешь себя. То есть ты потеряешь эту притягательность. То есть произойдет разрыв. Мы сейчас все с вами чувствуем этот разрыв с Кришной. Он нас не привлекает. Мы себя заставляем привлекаться им как? Силой. Силой. Поэтому мы вдохновляемся, потом мы говорим, ой, у меня нет сил вставать, у меня нету сил следовать, у меня нету сил там. Но у нас есть сила какая. И чем Кришна к нам ближе, кто-то к нам ближе подбегает, то мы как магниты. Знаете, можно резко так магнит. Представьте, он резко сильнее отторгнется. То есть раз. Но когда человек прекращает руководствоваться ложным эго и начинает медитировать, то есть полюс меняется, то происходит что-то. Его не надо даже силой заставлять, притягивать. Вот так, таково различие между будхи-йогой, да? Это когда усилия мы делаем, разумом понимаем, что мы должны быть с Кришной. Но бхакти-йога, что это когда нас тянет к Кришне. Когда мы испытываем это желание быть с Кришной. Изнутри притягательность Кришны мы начинаем ощущать. И вот это и есть истинный прогресс. Нас манит святое имя, нас привлекает форма, тянет прямо форма Кришны. Нас привлекают качества Кришны, его деяния. То есть мы получаем вкус к этому. Вкус. Это именно нас привлекает. И как только живое существо меняет свой полюс, как все материальное, сейчас все материальное как? Не оторвать. Вы чувствуете? Не оторвать. Ни от подушки, ни от подружки, ни от кормушки. Но как только полюс меняется, меняется сознание живого существа. Как что? Подружка, кормушка и так далее. Отречение происходит. Теперь нас силой только можно заставить быть подружкой. С подушкой и с кормушкой. И Прабхупада говорит, секс и оборону я победил в молодости. В молодости Шрила Прабхупада реализовал сексуальную жизнь, то есть что секс это проблема, и вступал в половые отношения только ради зачатия благочестивых детей. У Шрила Прабхупады было 5 детей. И он никогда не защищался, никогда не оборонялся. Никогда. Не в смысле, что вот вы думаете, оборонялся, его бьют, а он там клоняет, блоки ставит. Он не оборонялся никогда и внутренне. Он и внутренне никогда не оборонялся. Он не защищал свое ложное эго, свои какие-то неправильные представления. Мы все обороняем. Внутри, в сердце мы знаем, что мы не правы, но мы все равно что делаем? Обороняемся. Мы все равно обороняемся. Да кто он сказал? Да он сам-то какой? Это оборона. Оборона. Мы начинаем защищать то, чем мы наслаждаемся. Мы пытаемся защищать. И любой, кто посягает на это, на что? На наш сон, на нашу еду, на наш секс, мы начинаем от него что? Обороняться. А Министерство обороны всегда ведет агрессивную политику, запомните это. Оно всегда милитаристскую политику, то есть вооружаться, естественно, исключительно ради оборонительных целей. И тогда мы начинаем вооружаться чем? Шлоками, поддержкой окружающих, чем угодно. Мы пытаемся что? Защититься при помощи оружия. Какого оружия? Оружие знаний. То есть мы используем это знание не для того, чтобы продвинуться в духовной жизни, а мы также используем Бхагавад-гиту, Шримад-Бхагаватам, лекции, все используем для того, для чего? Чтобы защитить. Мы говорим, несомненно, слово шат, шат-тра. Тра означает трая, защищает, а шат означает, что кто знает? Оружие. Оружие, которое нас защищает. И поэтому, чтобы защитить твой сон, секс и еду, надо изучать что? Шастры! И поэтому надо стать бхакти-шастрам, несомненно. Надо изучать эти бхакти-шастры. Потом надо стать бхакти... кем там? Вайбхавой. Потом стать... Ну ладно. И так далее. Потом стать надо... И в итоге бхакти-винодой, мы думаем. Так здорово, он так все это... Раз сексом занимается, то к нему подходишь, он говорит, а я ради благочестивых детей, просто детей не получается. А что ты ешь? А я ем простат с утра до ночи. Да, вот так вот. А что ты спишь? А это я не сплю, я медитирую. Лежа. Это такая поза. Называется поза мертвого. Да, в йоге, знаете, есть поза мертвого. Ложишься, руки... А это звук ОМ. Похоже. Так, люди, несомненно, пытаются защищаться шастрами. Что же они защищают? Они обороняются. Они думают, шастра – оружие. И так же произошло с Арджуной на Курукшетре. Арджуна тоже стал цитировать, что... Я слышал от великих мудрецов. Он стал три вещи делать. Он стал защищать свои привязанности, все вот эти, сексуальные, при помощи гуру, шастр и садху. Он цитировал писание, он говорил, что ему говорил его гуру, и он что, ссылался на авторитет мудрецов прошлого, святых. Он говорил, в прошлом мудрецы говорили то-то, то-то. В писах, в ведах говорится то-то, то-то. И мой вообще гуру говорил то-то, то-то. Он, видите, как очень авторитетный. Но что он делает? Он обороняется. Он защищает. Что же он защищает? Да? Еду, сон и секс. Несомненно. И поэтому Кришна... В конце концов, говорит о нем, что ты Будакеша. Что такое Будакеша? Победивший сон. И Прабхупада говорит, два вида Будакеш существует. Те, кто не спит просто, ну, физически, у них проблемы. Вот, ну, я тоже Будакеша, кстати, иногда бывает. И так в год, месяцев шесть бывает, я становлюсь Будакешей. Потому что проблемы со сном, бессонница начинается. Это означает Будакеша. И второй раз говорит, тот, кто победил сон невежества. Сон невежества. Как вы думаете, Арджуну почему Будакеша называют? Почему Кришна называет Арджуну Будакеша? А? Кто знает? У Арджуны было указание гуру. Указание гуру какое? Никогда не ешь в темноте. Никогда не ешь в темноте. Имеется в виду, никогда не ешь на ночь. Но гуру сказал, никогда не ешь в темноте. И Арджуна, он тренировался днем и ночью в боевых искусствах. Днем и ночью Арджуна тренировался. Почему? Потому что Кришна когда-то сказал, мне бы так хотелось, чтобы ты стал лучшим воином. Тхану означает лук. И он сказал, я бы хотел, чтобы ты стал Тхануратхой. Тхануратхой. Тхануратхой это означает как бы царем лучников. То есть, вот как переводится в русском варианте, что Тонду. Арджуна, какая квалификация у него? А? Кто знает? Он был первым лучником. Он был лучшим из всех лучников. Это называется Тхануратха. То есть он стал царем лучников, самым лучшим лучником. И также Тхануратхой был кто? Карна. Да, с Карной был Тхануратха. И Арджуна так упражнялся, он стрелял из лука там, на бегу, там, лежа, сидя, с прыжка, спрыгивая с коня, там, с близкого, с дальнего расстояния, с завязанными глазами, не глядя, и он овладел. Потом он мог тетивой перерубать горло, знаете, да? То есть вот так вот лук набрасывает тетивой, и голова слетала. Он там всякие упражнения с луком делал, он стрелами всевозможные, там стрелу ломал на две части, втыкал, там стрелу метал просто рукой стрелы. Несколько стрел, когда лук нельзя было, там целое, описывается очень серьезная техника владения луком. И Арджуна тренировался днем и ночью, днем и ночью, днем и ночью, и он не ел. И ночью, когда он уставал уже, все солнце садилось, это было вне ведической культуры, потому что на ночь есть никто не должен. А есть охота была, и он думал, надо поесть. Но уже солнце садилось, и он вспоминал наставление гуру, никогда не ешь в темноте. И тогда он поджигал лампу, ставил эту лампу, куча просада, и он начинал есть. После этого он пытался заснуть. Но с таким пузом заснуть было невозможно. И он думал, что же делать. Потом он немножко слонялся. А вы знаете, когда сон перетерпишь, потом вообще не заснуть. Все это переваривали. И он думал, что время тратить. Он опять заскакивал на коня и с луком продолжал тренироваться. Он учился, как в темноте все это делать. И Кришна вставал и смотрит Арджуна ночью, все что-то прыгает там, кто там сидит под фонарем. Он подумал, вот это да, Арджуна стал кем? Гудакешей, он победил сон. Арджуна стал Гудакешей, он победил сон. Итак, человек должен правильно относиться к тому, чем он пытается заниматься. Что оборона, Прабхупада говорит, секс и оборону я победил в молодости. А еду и сон я победил в старости. Шрила Прабхупада перестал вообще есть. Только 3 капли чаринамриты утром на приветствии божеств, на арати. И 3 капли чаринамриты вечером. Все. Это был весь его мацион, да, еды. Весь полностью. И Шрила Прабхупада полностью прекратил спать. Итак, 4 потребности есть. Человеческом теле. Какие? Еда, сон, секс и оборона. И Прабхупада говорит, что как раз секс и оборону нужно победить в молодости. А сон и еду в старости. У нас же, поскольку полярность разная, мы побеждаем сон и еду в молодости, а секс и оборону, естественно, когда старости, естественно, уже ничего не варит, желудок весь убит напрочь старости, поэтому есть просто ничего невозможно, и, естественно, все в порядке, брахмачари. Это не реализация, так же, как Шримад Бхагаватам описывается, что истинное целомудрие женщины проявляется в молодости, а не тогда, когда она демонстрирует свою верность в старости. Таким образом, как узнать, что женщина целомудрена? Она молода, красива и целомудрена. Поэтому это настоящее целомудрие, а не когда она становится старой, никому не нужно, и она начинает проявлять это целомудрие. Это не целомудрие. Так же, как и мужчина, который побеждает сон и еду в молодости, а секс и оборону в старости, потому что в старости обороняться невозможно. И не внутренне, потому что там маразм, и уже, так сказать, в детстве в полном. Как говорится, с горшка начинается жизнь, и горшочком заканчивается. Да, старички, вы знаете, не всегда горшок стоит под кроватью, потому что далеко ходить куда? В туалет, очень далеко. А иногда, и когда уже почти ножки уже не совсем не ходят, вот как человек в детстве ходить не может, точно так же старость. Поэтому говорят, и стар, и млад. Маленький вот он так себя ведет под себя все, и старик под себя все. Маленький всякую чушь говорит. И старенький тоже уже начинает. Так сказать, мы за мир. Что-то такое он начинает говорить. И люди впадают. Нет, не так? Да, в старости. Поэтому люди, которые не прошли духовного вот этого изменения или этой трансформации, почему мы говорим, что наша школа называется Шакти Паринама Вада, школа трансформации энергии. Если мы сами не изменились, мы, конечно, не трансформеры, но нужно измениться. То есть мы должны понять, что все будет притягиваться к нам ненужное, яд будет притягиваться, а нектар будет что? Отталкиваться. Это означает изменить сознание, изменить все свои представления, понять правильно, что же ценно, что же не ценно. И поэтому Рупа Госвами говорит, человек должен принимать то, что благоприятно для духовного прогресса, и отвергать то, что для него неблагоприятно. Поэтому человек должен внутренне чувствовать, что для него благоприятно и что неблагоприятно. Но лучше это, Прабхупада говорит, для неофита делать это как? Под руководством преданного, опытного преданного, под руководством духовного учителя. А в чем же суть этого наставления? Почему же есть преданные, которые выше регулирующих принципов и ограничений? То есть им не нужны никакие четыре регулирующих принципа свободы, и не нужно там им какие-то заставки. То есть их не надо силой. Не собственными силами воли себя заставлять, разумом заставлять. Я не должен это делать, это аппарат, и так охота ему в морду дать, но если дашь морду, потом вообще вкус пропадет святому имени, или что-то еще там. Если я-то сейчас не так поклонился, или не так к божеству повернулся. Выше всех правил ограничений. Почему? Там появляется сила чего? Притягательности. Да? Сила притягательности. Поэтому не нужны никакие уже правила. Потому что правила и ограничения – это и есть что? Сила. Сила. Какая сила? Которая помогает нам измениться. Измениться. Поэтому Кришна нас не привлекает. Мы не можем ради Кришны отказаться от чего-то. Практически почти мы не можем. И сейчас каждый из нас встает утром, совершает что? Усилие воли. Волеизъявление. У нас есть желание, и мы понимаем, что чтобы достигнуть желаемого, мы должны применить силу воли. Мы не должны лениться и так далее. Мы должны быть правдивость, аскезы принимать, чистоту, следовать принципам чистоты. Мы должны следовать строго садхане и так далее. Это все та сила, которая помогает нам измениться. И постепенно, говорится, этот картавья будхи, то есть вот эта вот регулируемая жизнь превращается в брага. Брагу. Брага это значит спонтанное влечение, когда нас притягивает Кришна. И даже в этом состоянии, говорится, в состоянии рагануга бхакти, человек может что? Сойти с пути преданности. Почему? Как вы думаете? Да. Он может, да, не сильно еще. Притягательность появилась, но эта притягательность не настолько сильна, чтобы удержать человека от прошлых интересов, от прошлых. И это приводится пример в истории царя Бхараты. Царь Бхарата был уже на уровне Бхавы. Говорится, его сердце превратилось в озеро любви к Богу. Он круглые сутки, 24 часа в сутки проливал слезы от любви к Богу. То есть в нем, значит, было проявлено что? аштабхава или аштасаттвика викара, восемь признаков, проявляющихся в грубом теле живого существа, которое испытывает любовь, чистую любовь к Богу. И царь Барата испытывал эту аштабхаву в сердце. Говорится, его сердце превратилось в бхакти-кунду или према-кунду, в озеро чистой любви к Богу. Он все время проливал слезы счастья, просто думая о Кришне. Все какие-то другие объекты стали для него непривлекательными. Какие-то жена, дети, какое-то государство. Только Кришна. И он возливал масло с таким благоговением, с таким счастьем. Он испытывал духовное блаженство. Он весь находился в этой ананде. Но произошел удивительный случай. Как-то ему на глаза попался тигр, который загрыз олениху, которая только что разродилась. И маленький олененок лежал там, знаете, как их показывают в фильмах, маленький, встает, идет, пух, падет. Такие оленята, знаете, такие ножки тоненькие. Такие. И Махарадж Барата, в сердце его сострадание появилось к этому олененку. И Махарадж Барата взял его и стал кормить его из такой сделки, из тряпки, из какой-то, как соску, и стал кормить его. Он стал думать, боже мой, божья тварь погибнет. Он стал это делать. В итоге он привязался к олененку. И вы помните, да? Он забросил всю свою духовную практику. Ладно, тут ради женщины кто-то забросил практику, там ради богатства. А тут прямо какой-то ради животного, какая-то зоу. Да, называется зоу. Есть микро, есть разные. А тут уже зоу. Ради оленя какого-то. Он прекратил, то есть его медитация нарушилась, все остальное. И в итоге он погрузился так в олененка. Говорится, он наделил олененка всеми своими хорошими качествами. И Прабхупада пишет, атмаман манъяте джагат. Каждый думает о другом, какой сам. Если вы хороший человек, то вы о другом думаете как. А если вы не хороший человек, редиска, то вы о другом думаете, все редиски кругом. Какой огород я забудил? Одни редиски, морковки, вот это что за морковка? Так, эта морковка мне не нравится, это мужички все редиски, тетеньки все морковки. И мы начинаем говорить, ты что, кочаном думаешь или нет? Такая аграрная тематика. Махарадж Барата привязался к олененку, наделил его всеми. Вот я слушаю иногда мужчина, который хочет с женщиной находиться, и он начинает, мне лично начинает говорить, ой, она такая хорошая, да, ну и что, что у нее там то, хоть она такая вот, зато у нее вот то-то, она вот такая. Но потом проходит время, а время несет с собой такие аспекты в материальном мире, как голод, насыщение, пресыщение. И что наступает? Отвращение. И еще говоришь, ну как там твой ангелочек? Он говорит, какой ангелочек? Это ворона, что ли? Это ворона, вампирша это. Ну как же, ты же... И самое интересное, что человек, он не помнит. А если вы ему напоминаете, он говорит, на самом деле ничего серьезного не было и тогда. Я уж сразу тогда понимал и видел. Да, я вот только сейчас утром разговаривал с одним человеком, и он говорит, он где-то там сейчас ходит, сидит. Я говорю, ну что, а как-то ты там жениться собирался? Он говорит, да не, я это сразу понимал, я сразу видел, да, я все видел. Так они начинают говорить, да? Они все понимают и головой кивают. Но так все происходит. Все так происходит, человек не может найти счастье. Это невозможно. Найти счастье там, где его. Поэтому здесь говорится, что высшей духовной реализацией является вкус. То есть это притягательность, что притягивает не что-то другое, притягивает имя, форма, качество и деяние Господа. Его атрибуты, его окружение притягивает. Поэтому уже не нужны никакие силовые методы изменения, силовые правила и ограничения. Да, правила и ограничения. Все эти принципы, они нужны только тогда, когда нету этой притягательности. И мы видим человека, ой, я прямо ради Кришны. Смотришь, чему-то привлекли к совершенно другому. Поэтому мы не настолько глупы, чтобы так думать, смотрите, у него какой вкус имени Валя. Или Юля, или Ира, или Лена, или Оля. О-ля-ля. Как его притянуло, о-ля-ля. Что ж, прямо... А смотрите, а отсюда отторжение происходит. Там он. А тут раз его к алтарю. Раз его. О-ля-ля. Притянулся. И так все притягивают. Но все говорят, такой Кришна. Какой он Кришна. В смысле Оля. Или кто-то говорит, какой Кришна. В смысле Федя. Так сказать, или Вася. И так живое существо пытается подменить какие-то духовные переживания своим вожделением. Это очень опасно. Это очень опасно. И поэтому сахаджи, они также, они не следуют, они говорят, мы уже так любим Кришну, что нам не нужны никакие правила и принципы и ограничения. Сахаджи говорят, нет, мы можем им уже не следовать, нас так привлекает Кришна. Да, вот этот Кришна привлекает меня, тот Кришна меня привлекает, эта гопи меня привлекает, вот та гопи. Гопи Оля, гопи Ира, гопи Юля, гопи Наташа, гопи Валя, Галя. Короче, все вот эти гопи. И мне очень не нравится, когда другие гопы мне мешают. И так они становятся бабаджи. Потому что им мешают все остальные заниматься танцем раса. Поэтому Шрила Прабхупада дает эти комментарии, чтобы мы правильно поняли, что же является истинной реализацией, когда нас не привлекают эти земные лилы, земные женщины. Все эти лилы превращаются в вилы. Поэтому Шрила Прабхупада как-то на лекции сказал, ученик сказал, мы что, тоже участвуем в ливах, Господа Чайтанья? Прабхупада захохотал и сказал, у свиней лил нету. Прабхупада, естественно, это сказал добрым таким внутренним состоянием блага. Он не говорил, что свиньи там, как это все, шпай! Он так не говорил. Он тоже говорил, что в отношении. Он говорит так по-доброму. Такая, знаете, как дедушка внуку иногда говорит, ты мой поросеночек, ты мой свинтус. Это больше так любовная терминология была. Ты моя мартышка, так сказать. И так далее. Хари Кришна. Пожалуйста, может быть, есть какие-то вопросы. О царь Парикшит, описание величия Господа доставляет наслаждение прежде всего лучшим из трансценденталистов, на которых не распространяется действие регулирующих принципов и ограничений. Воспевать это значит прославлять пением, да. Петь это просто так, я могу петь, что это такое. Гором еду, лес пою, лесом еду, гор пою. Это так петь. Времяпрепровождение может быть или такое, или по пьяни можно петь. Или там так сказать, такое что-то, в хоре можно петь. Но воспевать, это означает славу. Слава святого имени. Поэтому мы воспеваем славу, прославляем святое имя. Потому что оно у меня отличное. Кришны. Намарупа аватара. Юга Дхарман Кали-Юга Намарупа Аватарна. Юга Дхармой в Кали-Юге является воплощение Бога в форме святого имени. Святого имени Нама. Рупа форма, значит, аватара. То есть аватара Господа. Кали-Юга приходит как Юга Дхарма в истории. Поэтому мы прославляем Господа через воспевание Его святого имени. Воспевание, значит, прославление. Воспетая в поэме дама. Это значит, что такое? Она почему не пропетая? Или не пропитая? Воспетая, значит, прославленная. Как Бхактипад Махарадж часто себе сказал. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты. Как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Помните? У Гоголя. По-моему, из Ви. Когда паночка померла. Джапа? Это воспевание. Это тоже воспевание. Это не просто повторение, на самом деле это воспевание. Упада, когда говорил чант Хари Кришна, он имел в виду не повторение, а воспевание. Что мы не просто повторяем, мы увидим это все. И смотрим все время на часы. Что это часы медленно идут. Что? Что это вот так показал, не помню. Кто это? Гуль-гуль-гуль-гуль. Бяшу-бяшу-бяшу. Овцу так зовут. Бяшу-бяшу-бяшу. Я так вижу. А в дроблях мужичок. Еще эти? Кришна является причиной возникновения живых существ, но он не является причиной, по которой живое существо делает какой-то выбор. Он является причиной самого положения права выбора, то есть вот этой свободы. Но он является причиной свободы, но он не является причиной выбора. Понимаете, да? Вот как, допустим, причиной появления света является трансформаторная будка. Откуда появляется электричество в трансформаторной будке? От проводов. Провода и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Но как мы будем распоряжаться этим светом? Электростанция за это не несет ответственности. Представляете, всех, кого током убили, сразу бы так, там, станцию закрывали. Также Кришна является причиной, что мы обладаем какой-то природой, качествами и так далее. Но как мы распоряжаемся этим? То есть свобода распоряжаться также является Кришна, но он не несет ответственности, как мы этой свободой распоряжаемся. Более-менее понятно? Нет, не противоречие. Вы когда-нибудь видели, как дети себя ведут по отношению к родителям? Вот, допустим, дети наркоманы, алкоголики, воры. Как к ним родители относятся? Вот, допустим, родители от них все прячут. Да? Замечали? Не знаете, да, вот, допустим, если в семье есть ребенок наркоман, то родители все прячут. Почему? Вот так же Кришна. Если мы наркоманы, он все прячет от нас. Все спрятано. Мы ни черта не видим, ни черта не слышим, ни черта не... Потом отец, он ремня дает, да? Приходит или так все. Ну-ка, забодай папу. Все так. Все очень просто. Он любит нас, но он не хочет, чтобы мы таким образом действовали. Это проистекает из любви как раз. Разве кто скажет, что ты что, не любишь своего наркомана сына? Нет, я люблю своего сына. Но он сейчас находится под влиянием наркотиков, он может даже меня зарезать, он может поливать меня, он может воровать у меня. Так и да. Поэтому мы вынуждены так действовать. Кришна так же, он любит нас. Но в таком состоянии отупения от майи, значит, да. Знаете, как с пьяным никто не хочет общаться, разговаривать, только чушь не какой-то несет. Предлагает что-то, и носки свои вытащил из кармана, сует в нос, в носки. И говорит, да я люблю, а поешь. Ну, это какой-то абсурд. Кстати, если для Кришны, допустим, мясо это как бы, знаете, вот если так думать, что тогда и испражнение, все так, кстати, влага. Всегда же говорят, раньше было гуно, а сейчас удобрение. Можно тоже удобрение принимать. Самое главное, с любовью и преданностью. Но тогда и нас надо кормить этим. Но мы, видите, какие разборчивые. Фу, так же и Кришна. Что такое? Он же личность. Чем ему это все? Господь Чайтанья, ему было 4 годика. Он был... как бы получил, он стал есть глину. И мать сказала ему, почему ты ешь глину? Он сказал, я понял природу вещей, что все состоит из одной и той же материи. Те же самые элементы, те же самые вещества. На атомарном уровне, на там, субатомарном уровне, на всем. Он был очень такой образованный. И мать сказала, нет. То, что это обладает той природой, факт. Но все обладает разными комбинациями. Такова комбинация этих элементов, что эти элементы превращаются в глину. Комбинация делает их каким-то определенным веществом. Такая комбинация превращает в глину. Такая комбинация в конфеты. Таким образом, земля в комбинации конфеты, она употребима в питании. Но земля в комбинации глины неупотребима. И тогда Господь Чайтанья 4 годика понял единство и что? Различие. То есть в зависимости от комбинации. Это очень важно понять. Что все одно и то же, и в то же время в разных комбинациях находится. Поэтому такой вид общения приемлем, а вот такой вид общения что? Неприемлем. Вот такое поведение приемлемо. Женщины и мужчины полностью одинаковые, но они в разной что? Комбинации. Не в комбинашке, а в комбинации. Поэтому мы на самом деле мы равны, мы в разные комбинации. Полностью равны. Такие же элементы. Мы даже с Кришной по качественно полностью равны. Но в разной что? Комбинации. Разные комбинации. Кришна Бог, а мы? У нас комбинация слуг, а у него комбинация повелителя. Вот и все. И поэтому мы не предназначены быть Богом, мы предназначены быть слугами. Такова комбинация. Еще есть вопросы?